Глава третья. Сентябрь 2020-го. Эля. Если пройтись по всем школам, можно заметить, что звонки везде разные. Короткая тра, прерывистая тыр-тыр-тыр. В началке вообще играет то голубой вагон, то бременские музыканты. Ага. В 2020 году руководство школы решило поставить песни из советских мультиков. И столовые везде разные. Чаще всего встречаются такие, которые легко перестраиваются в актовый зал во время мероприятий, как у нас. Но есть и отдельные. Бассейн вон вообще редкость. Насколько я знаю, на весь город всего в двух школах, включая нашу, он есть. Но в каждой, абсолютно в каждой школе, есть свои короли и изгои. Королями чаще всего становились спортсмены или отморозки, для которых пиком крутости считалось довести до слез бедную изошницу. Изгоями — те, которых короли выбирали себе в жертву, чтобы всегда было над кем посмеяться. Я была и там, и там. С 5 по 7 класс близкая дружба с Яном сделала меня популярной. В 8 же мне хотелось избавиться от этой популярности, потому что в один момент Ян от меня отказался, а остальные это просекли и посчитали, что, сделав мне больно, они смогут как-то увидеть в его глазах одобрение. Сейчас я не могла отнести себя ни к тем, ни к другим. Ян уехал, и про меня все забыли. Поэтому, когда 2 сентября рядом со мной на парту плюхнулась чья-то сумка, я очень удивилась. «Привет, здесь не занято?» — слышу над собой. «А?» — теряюсь от неожиданного вопроса. «Говорю, с тобой никто не сидит. Могу кинуть вещи?» Рядом стоит девушка. Сразу обращаю внимание на осветленную рваную челку и трижды проколотое ухо. Она невысокого роста, не знаю, может, 1,60 м, но даже сидя могу точно сказать, что она ниже меня. «Конечно, садись». За последние годы я отвыкла делить с кем-то парту. Стараниями Яна никто не хотел сидеть рядом со мной. «Ты же новенькая?» — спрашиваю у девушки, очевидное только для того, чтобы направить диалог в нужную мне сторону. «Да, перешла к вам из гимназии». «Из гимназии, значит». «А чего так?» «Здесь больше шансов нормально сдать ЕГЭ». «Да ну, никогда не поверю, что в гимназии шансов меньше, чем у нас». «Хм, и правда». «Но могу же я для первого знакомства хотя бы что-то сохранить в секрете?» «Справедливо». «Эля», — представляюсь я. «Даша», — улыбается в ответ девушка. «Тут точно свободно, а то вдруг ты хочешь сидеть с кем-то еще. И взглядом показывает мне за спину. Поворачиваюсь и встречаюсь взглядом с Лешей Чуприниным. Он смотрит в твою сторону уже несколько минут. Лёша милый парень. Хороший. Не помню, чтобы от него хотя бы раз звучало что-то обидное в мой адрес. Но и заинтересованности с его стороны я тоже не припомню. Странно. «Нет, точно не занято». Качаю головой. «Садись». «Ура!» И девушка садится рядом. Во время урока на парту прилетает записка. Даша поднимает брови вверх и заинтересованно смотрит на бумажку. Как и я. Разворачивать ее совершенно не хочется. «Ну?» — нетерпеливо поторапливает меня моя новая соседка. «Ага». Растерянно отвечаю и нервно беру записку в руки. Удивленно смотрю на текст, написанный немного корявым почерком одноклассника. Никаких обзывательств и других ожидаемых гадостей, только короткое приглашение погулять вместе после уроков. Медленно поворачиваюсь к парню. Лёша смотрит прямо на меня и лучезарно улыбается. «Пойдёшь?» — спрашивает Даша. «Даже не знаю». «Это как? Соглашайся, конечно. Он милашка». «Ага, милашка. Я не верю. Неужели стоило Яну уехать, как в первый же учебный день меня пригласил на свидание одноклассник? Или тут кроется какой-то подвох?» На записку решаю никак не отвечать. Просто складываю ее вчетверо и прячу под обложку дневника. Как ни странно, мы провели с Дашей вместе весь день. Я и забыла, каково это обедать в компании, а не в одиночестве на лавочке у раздевалок. Я показала ей школу, наш актовый зал а-ля столовую, стадион и бассейн. И впервые за последний год после уроков мне кто-то сказал: «Увидимся! До завтра!» Выхожу из школы и вижу у ворот Лёшу. Заметив меня, парень машет рукой. «Ты не ответила, поэтому решил тебя подождать тут», немного смущенно говорит одноклассник. «О, я просто подумала, что это снова какая-то неудачная шутка». «Почему?» — удивляется он. «Ну, хотя бы потому, что последние 2 года от меня в буквальном смысле все шарахались, а теперь за один день у меня появились новая соседка и записка от одноклассника с приглашением погулять». «Блин, звучит и правда не очень. Ты прости, наверное, считаешь меня совсем придурком». «Не парься, все нормально, просто...» Беру небольшую паузу, чтобы обдумать, что сказать. «Просто мне теперь кажется, будто во всем есть какой-то подвох». «Клянусь!» Лёша шутливо бьет себя в грудь. «Я не могу на него злиться, хотя бы потому, что знаю. Не перебегать дорогу Яну или в данном случае не общаться со мной все эти годы было одной из базовых мер безопасности. За такое они осуждают». «Как тебе первый день?» — спрашивает одноклассник, то ли потому, что ему это реально интересно, то ли для того, чтобы разрядить обстановку и перевести тему. Мы сворачиваем в сторону небольшого сквера. «На удивление классно», — признаюсь я. «Не помню, когда в последний раз чувствовала себя в школе так хорошо». «Я рад. Если честно, думал, что ты переведешься. И покажу этим придуркам, что они меня сломали? Ну уж нет». В сквере шумно, помимо детской площадки в прошлом году, здесь построили небольшой скейт-парк, один в один, как у нас. «Любишь такое?» Зачем-то спрашиваю у Лёши и показываю на мальчишек, катающихся на досках. «Да ну! Фигня какая-то! Мне кажется, этим только показушники занимаются. А что?» «Да так, ничего». Пожимаю плечами и понимаю, что наше дальнейшее общение с Лёшей — вопрос решенный. На какое-то время между нами образуется немного неловкое молчание. «Ты случайно не хочешь есть?» Спрашиваю хоть что-то, чтобы нарушить эту тишину. «Если честно...» Лёша наклоняется чуть вперед, словно хочет рассказать какой-то секрет. «Я сейчас сдохну от голода». «Тогда как насчет Кручу головой в разные стороны, рассматривая вывески. «Вон той шаурмешной». И показываю на ларек, соседствующий с автобусной остановкой. «Теперь я понял, почему мне было страшно к тебе подходить», наигранно ужасается Лёша. «Прости?» «В этом ларьке берут шавуху, только самоубийцы или психи». «Так это все про меня?» — смеюсь я. «Пойдем». «Даже не знаю». Лёша с сомнением смотрит на остановку. «Давай-давай, у них неплохой чесночный соус, а это уже половина успеха для шаурмы». Шаурму Лёша все же съел, еще и запил все это кока-колой. Мы обогнули сквер и вышли к перекрестку. По идее, на этом наши пути должны были разойтись. Я знаю, что парень живет в противоположной стороне. «Давай провожу», — предлагает Лёша. «Да не стоит», — отмахиваюсь я. «Хочу еще зависнуть в скейт-парке». «А-а-а!» На лице одноклассника отражается вся гамма эмоций, начиная с удивления и заканчивая осознанием. «А-а-а!»